У меня не было никакого желания повиноваться. Я включил проектор, и когда на стене появилось изображение, отрегулировал резкость. Я смотрел в проход между стеллажами с товаром универмага «Белка». Необычная четкость позволяла различить даже этикетки из консервных банок. Меня удивило, что в магазине совсем нет покупателей. Вскоре камера повернулась, и я увидел стенные часы. Они показывали 9:50. Значит, магазин только что открыли. Потом в кадре появился винный отдел. Какая-то женщина катила перед собой тележку для продуктов и оглядывалась, словно желая убедиться, что за ней не следят. Она остановилась у полок с продуктами и повернулась лицом прямо в объектив. Это была Джин. Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Джин смотрела с жадным, нетерпеливым выражением в проход между полками. Это выражение я видел один раз в жизни, но хорошо запомнил. Выражение влюбленной, ожидающей возлюбленного. Потом в кадр вошел мужчина, высокий, статный, в черном костюме и черной шляпе. Он схватил Джин в объятия, и она обвела его шею руками. Они целовались, как целуются изголодавшиеся любовники. Эпизод длился недолго. Мне казалось, что в сердце мое вонзили нож. Вдруг мужчина предостерегающе поднял руку и обернулся так, что я увидел его лицо. Это был Генри Чендлер. Зазвонил телефон. Дрожащей рукой я остановил проектор и снял трубку. «Мистер Мэнсон у себя?» — резко спросила секретарша Чендлера. «Мистер Чендлер ждет». «Ну так скажите, что я задержусь. Вряд ли это ему понравится». «Ничего не поделаешь», — сказал я и повесил трубку. Я перемотал пленку обратно в кассету, вынул ее из аппарата и выключил его из сети. Затем убрал проектор в шкаф, пленку опустил в карман и поднял жалюзи. Я двигался, как автомат. Снова зазвонил телефон. Это был Чендлер, и голос его звучал отрывисто и сердито. «Что с вами такое, черт возьми? Вы меня задерживаете с обедом. Я тут вас дожидаюсь». Я вдруг возненавидел его. Меня мутило от мысли, что придется есть с ним, смотреть в глаза, зная, что Джин его любит. «У меня посетитель, мистер Чендлер», — сказал я холодно. «Сейчас я не могу уйти. Кто там у вас?» «Мистер Каулстон, директор рекламного отдела фирмы Хартманс. Эта фирма принадлежала к нашим крупнейшим рекламодателям». Чендлер недовольно промолчал, потом сердито отрезал. «Хорошо, но следовало сказать мне об этом сразу. В таком случае я пошлю вам эти материалы на Глинского. Я пошлю сейчас же, в течение дня у меня не будет времени, так что изучите и приходите к нам ужинать. Договорились?» «Я прочитаю и позвоню вам, мистер Чендлер. Вечером у меня встреча, о которой я давно условился. Мне было уже все безразлично, и я положил трубку. Я тупо смотрел на стену, по которой еще совсем недавно двигались изображения целующихся Чендлера и Джин. Он и она. Никакого сомнения, что они любовники». Достаточно вспомнить, с каким выражением она смотрела на него. И потирал же, наверное, руки Горди, когда увидел эту сцену. Генри Чендлер, авторитетнейший житель города, Безупречный квакер, выстроивший городу церковь, владелец журнала, бичующего разврат и порок. Чендлер, обладатель $200 миллионов. Чендлер, который на «ты» с президентом. Этот Чендлер был застигнут, когда целовался со своей любовницей, да и к тому же в магазине самообслуживания. Я больше не удивлялся, что в разговоре с Фредой упоминался $1 миллион. Если бы пленка стала достоянием общественности, положение Чендлера пошатнулось бы. Я дрожал всем телом. Мне вспомнились снова слова, с которыми он обратился ко мне, главному редактору журнала. Эти слова закрепились у меня в мозгу, словно выжженные. «Вы будете бороться с коррупцией и обманом. Вы должны уяснить, что постоянно будете на виду, как золотая рыбка в аквариуме. Вы обязаны соблюдать осторожность и никому не давать повода для каких-либо нападок. Золотым рыбкам негде спрятаться. Помните это. Посмотрите на меня. Я квакер и горжусь этим. Я верю в Бога, и моя личная жизнь безупречна. Никто не может упрекнуть меня в чем бы то ни было, и вы тоже не смеете стать объектом для критики». Какой лицемер! Какой жалкий, ничтожный лицемер! Он прикидывается справедливым полубогом, имеющим право карать коррупцию и обман, а сам хуже тех, кого преследует, потому что прячется под фальшивой лицемерной маской. Лгун, бабник, подлец. Я дрожал от бешенства и озноба. В этот момент я хотел, чтобы весь свет узнал об этом. Сделать это не представляло труда. Достаточно заказать Денмору увеличенные отпечатки с пленки, а потом опубликовать один из них на первой странице журнала, мне даже не пришлось бы придумывать комментарии. Пленка сама за себя говорила. Звонок прервал мои размышления. Я постарался овладеть собой. Часы показывали 2:02. Вернулась Джули. «Вы уже обедали, мистер Мэнсон?» — спросила она, кладя свои вещи на стол. «Может, заказать вам сэндвичи?» При мысли о еде меня замутило. «Нет, спасибо». Я вернулся в кабинет и закрыл за собой дверь. Сел за письменный стол. Джули, ее молодость и свежая непосредственность только упрочили мою ярость. И в то же время ко мне начало возвращаться благоразумие. Я спрашивал себя, была бы моя реакция такая же, если бы камера запечатлела встречу Чендлера не с Джин, а с какой-либо другой девушкой, Джулина, например. Мне пришлось признать, что тогда все было бы иначе. Я пришел в бешенство только потому, что этот набитый деньгами лицемер украл у меня Джин. Выбери он любую другую девушку, я бы удивился, но уничтожил пленку. Мужчина встречается с женщиной, между ними любовь. А если речь идет о настоящей любви? Чендлер не мог добиться развода, так как Лоис принадлежит к числу тех женщин, которые полны решимости драться за свою собственность до последнего вздоха. Если бы ему пришлось развестись, то нужно было огласить истинную причину развода, а это подорвало бы его репутацию. Поэтому он встречался с Джин в укромных местах вроде универмага, и бог знает еще где, чтобы получить тайком украденный поцелуй. Мне вдруг стало ясно, что я позволил фантазии увлечь себя. Горди и Фреду застрелили из моего пистолета. Но ведь профессиональный убийца наверняка воспользовался бы своим оружием. Значит, наемник здесь исключается. Тогда кто же? Я сжал голову руками. Какое мне, собственно, дело? Что мне до смерти шантажиста и пьяной девки? К этому можно отнестись безразлично. Но мне не было безразлично, что Джин — любовница Чендлера. Я никак не мог опомниться от такого открытия. Я вспомнил, что она хотела быть после обеда в редакции. Я не хотел с ней встречаться. Если она придет, я должен буду сразу уйти. Невозможно примириться с этим в один момент. Я попросил переключить линию на себя и набрал номер Джин. «Джин, это Стив. Пожалуйста, не приходите сегодня». «Но я как раз собиралась выходить», — она говорила тихо и неуверенно. «Прошу вас, оставайтесь дома. Все равно для вас ничего нет. Подождите до завтра». Она отозвалась после недолгого молчания. «Хорошо, как хотите». Когда я клал трубку, в кабинет вошла Джули с заклеенным конвертом от Чендлера. «Джин придет только завтра», — сказал я ей. «Этого следовало ожидать. Я тоже однажды отравилась устрицами. Так думала, что умру. После ее ухода я бросил конверт в груду дожидающихся своей очереди бумаг.